Глава 9. Эльза. Эльза смотрела, как доктор Мартин Рассел с растущим волнением изучает под микроскопом каждую колючку ската. Когда он поднял голову и посмотрел на Эльзу, он сиял так, будто выиграл в лотерею. «Ты меня заинтриговал», — произнесла она. «Посмотри сама». Он поднялся и жестом указал на освободившееся место. Она села и прижала глаза к окуляру микроскопа. Прошло несколько долгих секунд, и она спросила, «Что, собственно, я должна увидеть?» «Инородную, биологическую материю». «В смысле? Структуры с зеленой пигментацией?» «Да!» «Мембрана, связанные органеллы, яркие хлоропласты, цепочки клеток». Она сделала паузу, чуть смутившись. «Это зеленые водоросли, Марти, и что? Смотри дальше!» «Есть инородные структуры с бурой окраской, толстые стенки, вытянутые вдоль оси клетки». Она подняла на него глаза. «Клетки древесины?» «Именно!» Эльза озадаченно нахмурилась. «Я еще могу понять, что на колючке ската растут водоросли, но что там делает древесина?» «Она не только на этой колючке, Эльза. Она на основании всех трех». «Хорошо, Марти, и что?» «Ты говорила, что следила за моими работами». Он энергично зашагал по комнате. «Наверное, слышала мою гипотезу о том, что русалы владеют инструментами, как и ранние гоминиды». Эльза поняла, что его так взволновало. «Ты хочешь сказать, что колючки были прикреплены к палкам с помощью какого-то водного растения? Что это наконечник примитивного копья? Копья или гарпуна? У тебя есть другое объяснение?» Эльза старалась сохранить безучастное выражение лица, а сама думала, что сказать дальше, как вернуть его на землю, и поняла, что такая попытка будет тщетной. Он будет верить в то, во что хочет верить, на что он себя запрограммировал много лет назад. «Но, Марти, — сказала она, — можно привести множество других объяснений, дай хотя бы одно. На дно океана оседает много древесины. Она создает экосистемы для всех видов фауны, включая скатов. Но с каких пор скаты атакуют деревяшки? А на колючках есть следы древесины вдоль всего основания, Эльза, не только на кончиках. Вдоль основания и водоросли, и дерево. Почему это? Почему на основаниях, которые находились внутри хвоста ската, прежде чем колючка отломилась? Марти, следы древесины на всех трех колючках, Эльза. Ты делаешь преждевременные выводы. Знаю, знаю. Беспокойным жестом он провел рукой по волосам. Чтобы получить достоверный результат, мне нужно изучить анатомические характеристики древесины и водорослей. Нужно воссоздать копье или гарпун из опознанного материала, изучить его в лабораторных условиях, подтвердить, что его можно использовать как действенное оружие. «Марти, открой глаза, черт возьми!» «Мои глаза открыты», — парировала она. «И разум тоже. Но это просто...» В голове мелькнуло несколько уничижительных эпитетов, но выбрала она слово «смехотворно». Он взвился. «Смехотворно? В самом деле?» Он покачал головой. «Хотя что мне до этого? Какая мне разница, во что ты веришь? Это меня абсолютно не волнует». «Рада, что в категории Марти не волнует мое мнение, я не одинока». Эльза повернулась и увидела в дверном проеме Жаклин де Силву и Редику Фернандес. Фразу произнесла телеведущая. В руке она держала зеленое мороженое. Из пляжной сумки, пыхтя от жары, высовывалась собачонка. Не теряя времени, Марти объяснил им, что означает чужеродный биологический материал на колючках ската. «Копья?» — спросила Редика. «Русалы пользуются копьями?» «Господи!» — воскликнула Жаклин. «Это будет убойный материал!» «Все, с меня достаточно!» Эльза подняла руки, желая выйти из дискуссии прежде, чем та окончательно превратится в фарс. «Я рада, что открытие Марти вас так вдохновило. Я и сама не прочь порадоваться вместе со всеми. Но пора возвращаться к работе. Марти, Можешь до завтра оставить череп у себя. Думаю, одного дня на все ваши тесты хватит». Снаружи донесся низкий сигнал ревуна. «Наверное, это Пип», — взглянул на часы Марти. «Точно вовремя, а?»